поэтов травили, ловили, на слове им сети плели, куражась карнали им крылья, бывалые к стенке вели. Наверное, от сотворенья, от самой седой старины, они, как козлы отпущенья, в скрижалях земных учтены, в почете и все ж на учете, и признаны, но до поры, вот вы ряд с ними живете, а были вы с ними добры? В трагическом их государстве случалось и празднеством быть, и все же бунтарство с мытарством попробуй от них отделить. Им разные тракты клубили, но все ж в переделке любой глядели они голубыми за свой горизонт голубой. И слово рожденного сладость была им превыше, чем злость, а празднество — это лишь слабость минутная, так повелось. Я вовсе их не прославляю, я радуюсь, что они есть. О, как им смешны, представляю, посмертные тосты в их честь!